Когда она явилась по пятому из указанных в списке адресов, дверь ей открыл рослый худощавый юноша лет 18-19, до такой степени похожий на ту девушку в белом свитере, что у Ларисы мгновенно пропали все сомнения. — Здравствуйте, — вежливо сказал он, внимательно глядя на незнакомую женщину через очки с толстыми стеклами. — Вам кого? — Мне нужна Надежда Романовна. — А вы кто? — Мы с ней когда-то учились в одном институте. Скоро исполняется 25 лет с тех пор, как мы закончили институт, и вот мы решили организовать встречу выпускников. Лариса внезапно осеклась под пристальным взглядом юноши. Мама умерла. Коротко сказал он. Лариса неловко переминалась у двери, не зная, что делать дальше. Удача была так близко. Умерла. Надо, наверное, как-то отреагировать на это известие. Прости, я не знала, когда это случилось. Не так давно, меньше года назад. Она болела? Нет. Несчастный случай? Нет, мама отравилась. Она не хотела жить. Встречу выпускников вам придется проводить без нее. Мне очень жаль, — пробормотала Лариса, растерянно отступая от двери. Дверь закрылась, послышались удаляющиеся шаги. Она медленно пошла к лифту, но передумала, спустилась на один лестничный марш и прислонилась к узкому грязному подоконнику. Между подоконником и батареей отопления была засунута банка из-под растворимого кофе, до середины заполненная окурками. Вероятно, это было постоянное место для курения у тех жильцов, кому не разрешали дымить в квартирах. Лариса вытащила сигарету, щелкнула зажигалкой. Как глупо все получилось! И перед парнишкой неудобно. Явилась приглашать его мать на встречу выпускников. Ему, наверное, неприятно и тяжело объясняться с посторонними людьми. Да, но мальчик к той давней истории отношения не имеет, слишком молоденький. Если Надя Цуканова тогда все же решилась рожать, то ребенку должно быть 26 лет, никак не меньше, а этому очкарику с внимательными глазками уж точно не больше 20. Интересно, мальчика Цуканова родила в браке или нет? И если в браке, то почему фамилию не сменила? Или меняла? А после развода снова взяла девичью? В конце концов, никакого значения это не имеет. Но неужели придется отказаться от задуманного, потратить столько времени на поиски и отступить? Жалко. Лариса решительно погасила сигарету и снова поднялась к квартире Цукановой. На этот раз дверь долго не открывали, но, наконец, замок щелкнул. «Это снова вы?» Голос у сына Надежды Романовны был не очень-то приветливым. «Извини, пожалуйста, но мне очень нужно поговорить с тобой. Можно мне войти?» «Проходить», — хмуро сказал он. «Обувь можно не снимать. У нас завтра генеральная уборка. Все равно полы мыть будем». «У нас уборка». Интересно, с кем мальчик живет? С отцом или со старшим ребенком Цукановой? А может, он уже женат? Лариса сняла плащ и вслед за юношей прошла в большую комнату, где повсюду были разложены книги и тетради. Она поняла, что парень занимался. «Наверное, в институте учится», — решила она. Лариса плохо представляла себе, с чего начать и как повести разговор, чтобы узнать то, что ее интересует. Но начинать надо было, деваться некуда, раз уж пришла. Знаешь, я как-то растерялась, узнав, что Нади больше нет. Даже соображаю плохо. Ты один живешь? с сестрой. Она младше тебя, старше. Ей уже 26. Вы что, хотели мне опеку предложить? Так не надо, я совершеннолетний, и вообще мы отлично справляемся вдвоем. Неужели 26? Деланно удивилась Лариса. Я не знала, что Надя так рано вышла замуж. Из наших однокурсников никто этого не знал, надо же. Она не была замужем. Как, совсем не была? Теперь уже Лариса удивилась по-настоящему. А твой отец? Или у вас с сестрой общий отец? Нет, отцы разные. Но мама с ними не расписывалась.